Глава 12. Я никогда не забуду того, что происходило в этом подвале. Отдаленно я понимала, что даже если пожелаю вырвать это время из своего сознания, каждая секунда и даже мгновение, проведенное тут, все равно останутся в моей памяти. Они въелись в мою душу, впитались в тело, открыли то, о чем я не имела понятия. В этом подвале Райт раз за разом делал меня женщиной. Бесконечные прикосновения Матса, близость с ним, от которой внизу живота уже не просто ныло. Там горело и жгло. Взрывалось зарницами и пылало ослепляющими отблесками. Казалось, что я уже не могла выдержать, но Райт раз за разом набрасывался, не давая ни мгновения отдыха, беспрерывно входя в меня, буквально вколачиваясь и своими движениями доводя до сумасшествия, до новых судорог и внутренних ураганов из молний и разрывов тока. Время замерло, и в тот же момент бежало невыносимо быстро. Я потеряла ему счет и лишь какими-то обрывками воспринимала происходящее. До красных отметин, сжав мою попу, Райт приподнял меня, и как только я обвила его бедра подрагивающими ногами, он вновь вошел в меня. Наполнил собой так, что я тут же громко простонала и вскрикнула, с первым до предела глубоким толчком. Он брал меня около стены, на матрасе и в душевой, и каждый раз исходил новыми ощущениями, все так же непривычными для меня. И в этом безумии я поняла, что для девушки гон альфы являлся адом и в то же время раем. Этот бункер полностью ассоциировался у меня с темнотой, жаром тела Матса и его желтыми глазами. В те редкие мгновения, когда он замедлялся или вовсе останавливался, мы смотрели друг на друга. Молчали. Но даже одного взгляда хватало, чтобы тело пробивало огнем, и связь ощущалась на физическом уровне. Сильно и мощно. Она била по нам ураганами, и в этом сумасшествии я отдаленно ощущала ласку Райта. Он брал меня за руку, губами прикасался к тыльной стороне ладони. Убирал волосы с лица так, что это прикосновение веяло нежностью. Придерживал меня, не давая упасть, и когда я совсем выбивалась из сил, клал на матрас, двигаясь до безумия медленно. Потеряв счет времени, я уже стала считать, что мы находились в подвале целую вечность, и думала, что мы тут пробудем еще столько же. Но в одно мгновение тишину разорвал стук открывающейся стальной двери, и подвал заполнил тусклый свет. Издалека я увидела, что в подвал кто-то с опаской заглянул. Но также я ощутила, что Райт сразу набросил на меня одеяло. «Проваливай!» — сказал Матс жестко, и тот человек мгновенно ушел. Но уже теперь дверь осталась слегка приоткрытой. Признак того, что мы, наконец-то, могли выйти отсюда. Я слышала шорох и в полутьме увидела, что Райт надел джинсы. Лежа на матрасе, я попыталась приподняться на локтях, но была настолько ослабшей, что тут же упала. Вот только в следующее мгновение Райт, еще сильнее укутав меня в одеяло, поднял на руки и вынес из подвала. Около выхода из бункера стояло несколько парней, и я сразу спрятала взгляд, уже теперь сама сильнее кутаясь в одеяло. Я понимала, что им прекрасно было известно о том, чем мы с Матсом тут занимались. И от этого меня прошибало жутким смущением. Слегка выглядывая из-под одеяла, я увидела, что Матс вынес меня в холл, а потом пошел к лестнице. Уже сейчас тут было много парней. Все как один смотрели на нас, провожали взглядами, из-за чего я вовсе с головой укуталась в одеяло. Раскрылась лишь в тот момент, когда почувствовала, что Матс куда-то положил меня. Поняла, что это была кровать, находящаяся в его комнате. Посмотрев в окно, я поняла, что уже был вечер. С трудом, но я села, слегка поморщившись от жжения. Посмотрела на Райта, разомкнула губы. Хотела спросить, что будет теперь, когда мы вышли из бункера, но не смогла произнести ни слова. Да и Райт куда-то ушел. Судя по всему, в ванную комнату, которая была смежной с его спальней. Шумно выдохнув, я опять легла, и ненадолго закрыв глаза, неожиданно для себя заснула. Когда я проснулась, на улице уже была ночь. Райта рядом не было, но на прикроватной тумбочке стоял поднос с едой. Я буквально набросилась на нее, только сейчас понимая, насколько сильно была голодной. Также выпила всю воду из кувшина, после чего опять заснула. Проснулась в обед и увидела, что на тумбочке опять стоял поднос с едой. Пока что я не притронулась к ней. Вместо этого укуталась в одеяло и села на кровати. Оглянувшись, поняла, что Райта тут не было. Но в комнате пахло им и сигаретным дымом. Значит, Мац недавно заходил сюда. Кутаясь в одеяло, я поднялась с кровати и пошла в сторону ванной комнаты. Сбросила одеяло и встала в чугунную ванну, после чего включила душ. Тут стоял гель для душа Райта, и я им воспользовалась. Мылась долго. В основном потому, что пыталась прийти в себя. До сих пор не могла понять, что происходило между мной и Райтом. Но больше в этот момент думала о том, как сильно хотела вернуться в свое время. Там родные и близкие, друзья, Дэвид и Лили. Там моя жизнь. А тут непонятно что. Рядом с Райтом сердце билось, словно обезумевшее. И стоило мне вспомнить, как он губами прикасался к тыльной стороне моей ладони, как в груди тут же расплывался трепет. Но также на душе было как-то тревожно. Я не чувствовала себя устойчиво. Ожидала подвоха и понимала, что могу положиться только на себя. Ноги все еще были ослабшими, и я пока что даже не могла ходить ровно. Поэтому из ванны выбиралась с трудом. Наплевав на полотенце, просто опять обмоталась одеялом, думая над тем, что мне срочно нужно раздобыть одежду. Но, выйдя в спальню Райта, остановилась. Увидела Индиру. Она сидела на кровати и ела булочку, которая до этого лежала на подносе. Также она пила чай, стоящий на тумбочке. «Привет, Джая!» Она улыбнулась, после чего откусила еще один кусочек от булочки. Она назвала меня именем моей мамы. Так я представилась другим девчонкам, которые тут жили. Значит, Индира уже узнала обо мне. «Как ты себя чувствуешь? Все хорошо?» — спросила она, взяв с тумбочки чай. Еще она ложкой помешала суп, но в итоге брезгливо положила ее на место и продолжила есть булочку. «Райт попросил меня принести тебе одежду». Девушка кивнула в сторону. Там на краю кровати лежали джинсы и свитер. «Еще вот». Она достала из кармана таблетки и положила их на тумбочку. «Противозачаточные. Прими их обязательно». «Где Мац?» Я с настороженностью посмотрела на таблетки. «Он занят. У нас тут вообще каждый занимается определенными делами. Так мы живем. Есть, конечно, те, кто спят до обеда, но они лишь балласт. Долго тут не держатся». Последние слова явно были уколом в мою сторону, из-за чего я нахмурилась. «Так, может, ты займешься делом, а не будешь сидеть тут?» — спросила у нее, сразу увидев, как уголок ее губ дернулся. «Конечно!» Девушка положила на тумбочку булочку. Вернее, то, что от нее осталось. После чего встала с кровати. «Мы еще не знакомы. Меня зовут Индира. Среди девушек я главная. Если тебе надоест валяться в кровати, и ты захочешь заняться чем-нибудь полезным, подходи ко мне. Я найду тебе работу». «Учту». Коротко бросила. После чего, больше несмотря на девушку, пошла к кровати. Вернее, к одежде, которая лежала на ней. Услышав звук закрывающейся двери и поняв, что Индира ушла, я начала одеваться. Одежда самая простая, на несколько размеров больше, чем нужно, но я уже за это была благодарна. Хоть и была голодна, есть не стала. Также с настороженностью посмотрела на таблетки, в итоге к ним не притронувшись. Для себя я взяла за правило не принимать лекарства, о которых ничего не знала, хотя принять противозачаточные стоило. Но только те, которые я сама куплю в аптеке. Нужно выехать в город. Правда, у меня не было денег. Обувшись в кеды и пальцами поправив мокрые волосы, я вышла из спальни. Пошла искать Матса, но в холле увидела Уму и побрела к ней. Девушка мыла полы, но я, подойдя ближе, отвлекла ее. «Привет. Ты не знаешь, где Райт?» «Нет». Она быстро качнула головой. «Кажется, он еще утром уехал. Я не видела, вернулся он или нет». Сейчас Ума вела себя немного иначе. Раньше была более открыта, а сейчас учтивой, что ли, будто бы боялась сказать мне что-то не то. Я немного помялась, но все же решила спросить. «За последние дни что-то происходило?» «Ничего особенного!» Девушка опять отрицательно качнула головой. «Разве что...» «Что?» «Я слышала, что Андор зол из-за того, что Райт не отдает ему ту девушку. Он вроде как решил сам ее найти. Его людей видели на улицах этого района. Они тут начали творить черти что. Стали приходить как к себе. Все это было, пока вы с Райтом были внизу. Ну, Райт теперь разберется с этим. Поэтому он редко бывает в убежище. Но я могу ошибаться насчет всего этого. Я слышала просто слухи. Тебе лучше поговорить с Райтом, когда он вернется». Я сомневалась в том, что Мац мне хоть что-то расскажет. Поэтому все, что мне оставалось, — это слухи. Из них я могла узнать немного больше. Еще немного поговорив с Умой, поняла, что мы с Райтом в бункере пробыли 3 дня. И позже, походив по убежищу, узнала, что Андор действительно начал действовать очень агрессивно. Повсюду я видела побитых парней. Поскольку Райта не было, и никто не знал, как быстро Мац возьмет себя в руки, эти парни пытались самостоятельно патрулировать и удерживать улицы. Получалось паршиво. Особенно, если учесть то, что, как я услышала, Андор объединился с еще несколькими районами. Все это веяло сильной скверностью. И мысленно я ругала себя за то, что уже успела натворить. Логично, что, попадая в прошлое, нужно вести себя тихо и незаметно. А я уже раскрыла себя перед истинным и успела разжечь войну перед районами. Просто замечательно. Я чувствовала себя крайне паршиво. До сих пор с трудом ходила и ощущала, как при каждом шаге внизу живота сильно жгло. Но не в силах сидеть без дела, решила чем-нибудь заняться. Естественно, к Индире не пошла. Пусть она идет к черту. Вместо этого я просто помогала девчонкам. Вместе с Умой домыла полы, хоть она и была против, говоря, что сама справится, после чего нашла Долу и вместе с ней убралась в одной из кладовок. Вот Дола, несмотря ни на что, осталась такой же разговорчивой. Наоборот, казалось, она старалась быть еще ближе, а я почувствовала, что мне, наоборот, нужно держаться подальше от нее. Но, тем не менее, от нее можно было узнать много нужного. «Когда здание начало рушиться, нас всех вывели на улицу», — сказала Дола. В этот момент мы выносили стулья из кладовой. Нужно было их пересчитать и посмотреть, какие из них целые. Скоро все успокоилось, но мы остались ночевать во дворе. Утром вернулись в здание, и Индира сразу закрылась у себя в комнате. По истечении суток она должна была или уйти из убежища, или перейти к другому парню. Ну, если такого не найдется, лечь под всех. Но она сидела у себя. Думаю, даже дверь подперла, чтобы к ней никто не смел заходить. Думаешь, что другие посмели бы с ней что-то сделать? Она же долго была с Райтом. Не знаю. Правило есть правило. У Райта теперь ты, его истинная. А значит, Индира больше без покровителя. Но ее никто не трогал. Во-первых, решили дождаться решения Райта. Во-вторых, было не до нее. Ты же слышала, что сейчас происходит на улицах. Ну, про Андора. Да, слышала. Ну и в итоге Райт отдал Индиру Калину. Я непонимающе приподняла бровь. А Дола, по моей реакции, поняв, что я понятия не имела, кто такой Калин, попыталась мне это объяснить. Так я поняла, что Калин — это как раз тот блондин, который забросил меня в подвал. Он являлся правой рукой Райта. И выходило, что Индира получила самый лучший исход, который возможен в этой ситуации. Тем более, Дола сказала, что Калин хороший парень, и другие девушки хотели попасть к нему почти так же, как и к Райту. Он Индиру не обидит. Была уже глубокая ночь, когда на территорию убежища заехало около 7 машин. Вслед за ними заехало еще несколько. В свете фар я увидела Райта, который вышел из машины и пошел к убежищу. Мац был весь в крови, но не в своей. Такой Райт пугал. Холодный, суровый, жесткий. Но больше меня привело в ужас то, что в некоторых машинах открыли багажники и оттуда выволокли каких-то парней. Они были в том состоянии, когда чуть ли не кашляли кровью, но их все равно куда-то поволокли. Туда, где я уже ничего не могла рассмотреть. Свет фар туда не доставал. Некоторое время Райт был там, а потом я его опять увидела. На ходу снимая футболку, чуть ли не насквозь пропитанную кровью, он пошел к убежищу. И в этот момент выглядел так, что мне самой захотелось как можно скорее убежать отсюда. Но переборов бушующую внутри бурю, я пошла к спальне Райта. Постучала в дверь, но ответа не было. Я все равно решила войти. И, оказавшись в комнате, услышала звук льющейся воды. Мац принимал душ. Я села на край кровати и стала его ждать. Прошло минут 10, и Мац вышел в спальню. Был полностью обнаженным, поэтому я сразу отвернулась, стараясь не думать о том, что щеки опять полыхнули. Хотела я этого или нет, но в сознании вспыхнули обрывки того, что происходило между нами в подвале, и от смущения мне вовсе захотелось провалиться сквозь пол. Более того, ладони начали подрагивать, и я ощутила сильное волнение, но постаралась взять себя в руки. «Дай мне поговорить с Андором», — сказала, смотря на пустую стену. «Он считает, что я обманула его брата, но это не так». Я хочу рассказать ему, как все было на самом деле. Может, это поможет остановить то, что происходит. Я не договорила. Райт надавил на мое плечо, заставляя лечь на кровать, и уже в следующее мгновение навис сверху. Одной рукой упираясь в кровать, а второй расстегивая пуговицу на моих джинсах. Меня прошибло электрическим разрядом, и я вздрогнула всем телом. «Что ты делаешь?» Задала глупый вопрос, пальцами впиваясь в руку Райта и таким образом пытаясь его остановить. «Хочу тебя выебать». «У нас только вчера было», — сказала на выдохе. «Черт, ты брал меня 3 дня подряд». «И что? Я опять хочу». Он начал снимать с меня джинсы. Нет, буквально срывать. Но я встрепенулась и, коленом упершись ему в торс, выскользнула. Отползла на другой край кровати. «Нет, я не хочу». И я пришла сюда, чтобы поговорить с тобой. Ты мне не для разговоров нужна. Его слова полоснули по сознанию. Унизительно и болезненно. Ты мне вообще не нужен. Глаза Райта опасно потемнели. Чего же ты это не сказала вчера, когда раздвигала передо мной ноги? Щеки вспыхнули еще сильнее, и я влепила Райту пощечину. Несдержанную и на эмоциях, но о ней я ни грамма не сожалела. Наоборот, желала дать еще парочку. «Да пошел ты к черту! Больше я этого делать не буду!» Я попыталась встать с кровати, но Мац взял меня за руку и резким рывком положил обратно на простынь, подобно хищнику, навис сверху. «Ты моя пара. Между нами будет секс. Тебе пара нужна только для этого. А ты ожидала от меня романтических прогулок?» Я стиснула зубы и попыталась ударить Матса коленкой. Насколько же сильно я злилась на него в этот момент. Буквально ненавидела. «Нет. Я хотела, чтобы ты хотя бы разговаривал со мной. Я виновата в том, что сейчас происходит. И мне хочется хотя бы попытаться все это исправить. Я хочу поговорить с Андором». «Ты лезешь не в свое дело. Единственное, что ты можешь, это удовлетворять меня в постели. Но ты и с этим хреново справляешься». «Сам себя удовлетворяй», сказала сквозь плотно сжатые зубы. «Если я чего-то не понимаю в том, что происходит, объясни мне это. Из-за меня начался этот хаос. Если я могу хоть что-то сделать...» Мац наклонился к моему уху и вплел пальцы в волосы, сжимая пряди. «Я уже сказал, что ты можешь сделать». Его горячее дыхание опалило кожу. «И кто ты такая, чтобы я с тобой разговаривал?» «Я твоя пара». «Ты лишь та единственная, на которую у меня теперь стоит. Только поэтому ты рядом со мной. В остальном ты мне нахрен не нужна». Сознание полоснуло, и против воли в груди расплылась горечь. Сильная и едкая, практически болезненная. «Вот как?» – прошептала на выдохе. Больше ничего сказать не успела. В дверь кто-то постучал, громко и настойчиво. «Мац, ты срочно нужен! Кое-что произошло!» — донеслось из коридора. Райт выругался и встал с кровати. Пошел к креслу, на котором ворохом лежала чистая одежда. «Сиди тут», — сказал он, прежде чем выйти за дверь. Я нахмурилась и поджала губы. Хотела поднять руку и показать Райту средний палец, но он уже вышел в коридор. Некоторое время я неподвижно сидела на кровати. Просто не могла сделать ни одного движения. Лишь спустя несколько бесконечно долгих секунд накрыла лицо ладонями и шумно выдохнула. В груди все полыхало огнем гнева, и я всей душой ненавидела то, что происходило между мной и Райтом в подвале. Проклинала себя за то, что поддалась ему. Я не хотела оставаться в спальне, но не знала, куда пойти. В итоге поднялась с кровати и решила побрести в столовую. Ума говорила, что там временами остаются дежурные, и если попросить, они могут дать чая или кофе. Убежище ночью – это филиал ада. Тут на каждом углу свои вечеринки. Шумная музыка, алкоголь и драки. Хотя сегодня было куда спокойнее. Видно, сейчас не до вечеринок. В столовой мне удалось раздобыть чай. Мне его налили в пластиковый стаканчик, из-за чего кипяток жёг руки. Но когда я вышла на улицу, это даже было хорошо. Чай согревал. Я села на крыльцо, находящееся около запасного выхода, и долго всматривалась в темноту. Ночь. И на небе миллиард звезд, которые частично скрывали колышущие ветви деревьев. Было в этом моменте что-то волшебное. Но в то же время мне чего-то не хватало. Будто бы тепла, но не того, которое исходило от чая. Я долго просидела на улице. Спать не хотелось, и я даже на время вернулась в спальню Райта. Его там не было, поэтому я спокойно приняла душ и привела себя в порядок, после чего опять вышла. Ближе к утру встретила Уму. Она сегодня была одной из тех, кто был назначен на столовую, и я хотела ей помочь. Но когда вытаскивала кастрюли, случайно посмотрела в окно и замерла. Во дворе убежища уже сейчас было еще больше машин. Большую часть из них я ранее не видела, но сейчас смотрела на громоздкий джип Райта. Около него стоял Мац и еще один парень. Вот как раз он и привлек мое внимание. Это был высокий и массивный брюнет с голубыми глазами. Волосы растрепанные, но эта небрежность ему даже шла. Внешность очень привлекательная, дерзкая, и было видно, что ему все нипочем. Я знала этого парня. Это мой отец. Сейчас ему на вид было не больше 23, но примерно таким же я его видела на фотографиях, которые были у мамы. Своего биологического отца я вживую ни разу не видела. Даже толком ничего о нем не знала. И потому, что мне рассказывала мама, мне было известно лишь то, что его больше нет. А сейчас я смотрела на него и не могла отвести взгляд. «Ты чего засматриваешься на Лиама?» — спросила Ума, остановившись около меня. «Понравился? Он, конечно, красавчик, но у тебя же есть Райт». «Лиам?» — переспросила, не отрывая взгляда от парня. «А, точно, ты же, наверное, не знаешь о нем. Лиам — лучший друг Райта. Он глава соседнего района. Из-за того, что происходит, мне кажется, они сейчас обсуждают, что делать с Андором. Но опять-таки это лишь мои предположения». Я бесконечное количество раз просила маму рассказать мне про отца, но она всегда переводила тему разговора. Ничего не рассказывала. А сейчас, смотря на Лиама, я чувствовала, как сердце забилось в бешеном вихре. «Он Альфа. Мой отец Альфа». В голове творился целый хаос из миллиарда мыслей. И я пока не могла ухватиться ни за одну из них. Моя мама точно была старше Лиама, а значит, она забеременела, когда ей было больше 20, а ему 18 или 19. Знал ли он, что сейчас у него в другом городе есть 4-летняя дочь? Мне хотелось подойти к нему и задать множество вопросов, но мысленно я дала себе подзатыльник. Нельзя этого делать. Меня трясло. И когда я увидела, что Мац и Лиам пошли к убежищу, я оставила кастрюли и, ничего не говоря, Уме пошла к выходу из столовой. Хотелось поближе посмотреть на Лиама. Но я не знала, где его искать, из-за чего бегала чуть ли не по всему зданию. Пока, выбежав из очередного поворота, чуть ли не столкнулась с ним и Райтом в пустынном коридоре. Что-то обсуждая, они шли в сторону холла, но, увидев меня, остановились. Я, тяжело дышащая и растрепанная, посмотрела на Лиама. И он в этот момент посмотрел на меня. Зрительный контакт взбудоражил, и меня еще сильнее затрясло. Лиам тоже не отводил взгляд. И в этот момент приподнял бровь. «Кто это?» Спросил он у Райта, все так же не отрывая от меня взгляда. Я не выдержала. Сорвалась с места и, преодолев то расстояние, которое разделяло нас, обняла Лиама. Крепко, буквально изо всех сил, до боли прикусила губу и зажмурила глаза. Понимала, что мне нельзя этого делать, но плевать. Я мечтала о том, чтобы вернуться в свое время. Надеялась, что это произойдет так же внезапно, как и то, как я попала сюда. Поэтому понимала, что, возможно, это единственный шанс увидеться с отцом. Пусть даже ничего не говорить ему. Просто обнять. И наплевав на все, я просто желала исполнить это желание. Я почувствовала, что сразу тело Лиама напряглось. Он явно не ожидал того, что какая-то девчонка набросится на него с объятиями. Но спустя несколько бесконечно долгих секунд я почувствовала, что он положил ладонь мне на спину. Вот только уже в следующее мгновение меня буквально оторвало от Лиама. Райт одним резким движением отстранил меня от него.